Глава 4. Лия. Итак, какая у нас развлекательная программа на завтра? Я отправила в рот вилку с кусочком тирамису и посмотрела на подругу. Самое что ни на есть крутая! Воодушевилась она, даже отставив тарелку с любимым красным бархатом. Я подписана на несколько наших блогеров, и они все как один рекомендуют новый бар. Говорят, там коктейли обалденные. Дорогие, правда, но на день рождения раз в году уж можно раскошелиться. Я посмотрела их меню и уже примерно знаю, какие закажу. Осталось только тебя отпросить. Папа еще не вернулся? Нет, на следующей неделе будет. Супер. Мама у тебя ангел. Думаю, проблем не возникнет. Я кивнула, но с небольшим сомнением. С Юлей мы познакомились в первый же день учебного года. Так бывает, что с первой фразы понимаешь – человек твой. Мы совпали, как две половинки пазла. Она единственная в группе знает, кто мой отец. Я рассказала ей примерно через месяц, когда поняла, что эта девчонка не из тех, кто сплетничает на каждом шагу. Вместе с ней мы даже придумали схему, по которой мне не нужно бежать домой после университета. Юля вызвалась быть старостой в группе, а я сказала родителям, что староста я. Так мы вдвоем и поддерживаем эту легенду, периодически оставаясь после занятий под предлогом, что нужно обсудить, кому из преподавателей что подарить, принять участие в мероприятиях, мисс университета, стендап или тому подобное. Юля делала это с удовольствием, а я или сидела в кафе, или прямо вместе с ней так и оставалась в универе, радуясь, что не приходится находиться в четырех стенах дома. Благо, когда папа уезжал, врать не приходилось. Мама и сама была не против, чтобы я проводила время с друзьями. Но отпустит ли она меня в клуб? Тут я не была уверена. В нашем небольшом городе я бывала в ночных заведениях пару раз, но там все знали, что подходить ко мне строго запрещено, а здесь город-миллионник, совсем другой масштаб. Я поговорю с ней сегодня и скажу тебе. Постарайся ее уломать. Сама я точно не пойду, а просидеть свой 19-й день рождения дома – то еще удовольствие, – скорчила грустную рожицу Юля. Сделаю все, что в моих силах. Я и сама не против развеяться. Больше никого звать не хочешь? У меня денег на всех не хватит. Это же платье нужно, выставляться, и я не готова. Можно сказать, чтобы каждый за себя платил. Я, например, так и сделаю. «Обойдешься. Мы в клуб выбираемся раз в год. Могу я угостить подругу в праздник?» Я улыбнулась. «Это правда. Мы совсем не похожи на большинство наших одногруппников, которые часто посещают подобные заведения, а потом делятся друг с другом впечатлениями. Мы обе домашние девочки с довольно строгими родителями, но если ее страги в основном в плане ночных прогулок, то мой папа берет по максимуму. Посмотрим на цены и решим. Увильнула я. Семья Юли не слишком шикует. С моей стороны было бы кощунственно раскошеливать ее на коктейль, если я сама себе могу его купить. Ладно, согласилась подруга, доедая свой торт. Слушай, интересно, почему Пашка сегодня не пришел? Заболел, что ли? Вчера вроде нормально себя чувствовал. Я как раз подносила вилку ко рту, как на секунду замерла. События вчерашнего вечера вихрем пронеслись в голове. Утром я тоже заметила, что Паша отсутствовал на парах. Странно. Он, конечно, не отличник, но прогуливает довольно редко. Не знаю. Я писала ему, он не ответил. Донесла, наконец, вилку до рта и обхватила губами десерт. Рассказывать о том, что случилось с нами вчера, я Юле не стала. Зачем? Во-первых, неизвестно, как она отреагирует. А во-вторых, даже я не должна была быть посвящена во всю эту ситуацию с братом Паши. Не думаю, что ему было бы приятно, если бы я рассказала о том, что Костя вор. Как на него потом люди смотреть будут? Разговоров за спиной точно не избежать. Я тоже сегодня написала, но он даже не прочитал, хотя светился в сети. Нахмурилась Юля и потянулась за мобильным. Сейчас наберем его. Подруга несколько раз дотронулась до экрана и приложила трубку к уху. Секунда, две, три. Не отвечает. констатировала, сбрасывая вызов. «Я потом еще раз наберу. Если заболел, то, возможно, спит». «Возможно, но я почему-то заволновалась. Паша из тех, кто отвечает на сообщения сразу. Когда мы переписываемся в чате группы, он там чуть ли не самый активный. Сейчас же или переваривает происходящее? Возможно, вчерашнее стало для него большим шоком, что вовсе не удивительно. Или ему стыдно за то, что вчера меня бросил? Так, Льюш, я побежала, мне еще платье купить нужно на завтра». Оторвала меня от мыслей моя ягоза, вставая из-за стола. «Пожалуйста, пожалуйста, убеди маму отпустить тебя. Скажи, что переночуешь у меня, чтобы не пришлось ехать к вам на другую часть города». Она склонилась надо мной и сложила руки в молящем жесте. Я рассмеялась. «Я же сказал, я сделаю все, чтобы провести этот вечер с тобой, обещаю». «Уи, люблю тебя! И я тебя! Пока!» Клюнув меня в щеку, Юля выпорхнула из кафе, а я осталась допивать свой кофе. Мысли о Паше никак не давали покоя. Я разблокировала телефон и вошла в нашу с ним переписку, прокрутила ее немного вверх и, поразмыслив несколько секунд, решила, что наберу его еще раз. Хоть он и поступил со мной не очень красиво, бросив вчера возле клуба, но он был на нервах, возможно, ему не помешает сейчас дружеское плечо. Найдя нужный контакт, я поднесла трубку к уху. Уже приготовилась слушать монотонные гудки, расслабленно откинувшись на стул, как вдруг из динамика прозвучал низкий знакомый голос. «Да, Лия?» Меня на месте подбросило. От неожиданности я выпрямилась и замерла. Быстро взглянула на экран, проверяя, туда ли звоню. «Паша?» Да и номера Амирова у меня не было. А то, что это был он, я могла бы сказать с точностью в 200%, потому что от одного только звука его голоса внутри меня что-то зашевелилось. «Я Паше звонила», — выдавила из себя вмиг пересохшими губами. «Его телефон у меня». «Так вот оно что. Это объясняет его молчание, но не объясняет отсутствие на парах. А сам он где? Он не пришел сегодня в университет?» «И не придет. Некоторое время он будет отсутствовать». Почему-то, пока он говорил, я четко видела перед собой серьезное лицо и пронзительные черные глаза. По телефону его голос казался еще ниже, чем в реальности. Тембр спокойный, размеренный, даже бархатный. А у меня пульс почему-то летит, словно я не сижу на месте, а в припрыжку по стадиону бегу. Почему? Так нужно. Я нахмурилась. А я могу с ним поговорить? Зачем? Ну... Замолчала, не в состоянии произнести того, что крутилось на языке. Я не знала Амира, но вчерашние его методы говорили о том, что он человек радикальный, а, возможно, и опасный. Поежившись, я зачем-то осмотрелась по сторонам. Посетители кафе мирно пили свой кофе с десертами, а я чувствовала себя так, словно нахожусь под прицелом. Договариваю ли я, раз начала? Мне бы хотелось знать, что с ним все в порядке. С ним все в порядке. Я раздраженно выдохнула, и мне показалось, что мужчина на том конце усмехнулся. Той самой еле заметной усмешкой, что и вчера. Мне бы хотелось, чтобы он сказал мне об этом лично. Пожалуйста. На мгновение повисло молчание, а я телефон крепче сжала. Даже наивно подумала, что он сейчас передаст трубку Паше, но вместо этого услышала. До свидания, Лия. Звонок прервался. Я же еще минут 10 крутила наш диалог в голове. Что вообще это было? И как понимать его «до свидания»? Шальная мысль отправиться в клуб и выяснить местонахождение Паши со свистом пролетела в голове, но я тут же отмела ее, решив немного подождать. Вчера и так слишком опрометчиво разбрасывалась угрозами. Расплатившись по счету, я вышла на улицу и отправилась домой, не выпуская из головы мысли о друге. Уже вечером мне пришло голосовое сообщение от Паши. «Лий, привет. У меня все в норме. Я просто решил помочь Амиру с поисками брата. Передавай нашим привет и скажи, что меня несколько дней не будет. И еще. Извини за вчерашнее. Я такой олень.